Не помню, хоть убей, не знал мне духом точно. Ну что ты лезешь, эй, вина с тобой не пил я. И хлеб не преломлял, краями разойдемся, я устал. Не знаю я, подруги, о чем ты говоришь. Не отдыхал на юге, предпочитаю тишь, оставь, не то заеду. Ты не гневи меня, ну что сегодня за день, ой, ля-ля. Потертый джентльмен достал меня совсем. Езжал бы ты домой, вот он трамвай твой. Терпеливый, еще один вопрос. Ты, если не отстанешь, получишь точно в нос. Мое долготерпение кончается, и расстанемся, как море корабли. Наверное, придется мне самому уйти. Сейчас зачту и точка. На раз и два и три насилие не приемлю. Хотя и говорю, сейчас башку тебе я оторву. Потертый джентльмен достал меня совсем. Езжал бы ты домой, вот он трамвай.